Курочка Ряба. Жили были дед и баба. Была у них курочка Ряба. Раз снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Обрадовались дед и баба. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, а курочка говорит им: «Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам другое яичко, не золотое, а простое».